Когда он проснулся, в окна уже светило солнце. Никто из его слуг не заглядывал к нему. Все думали, что он умер. Один соловей сидел у окна и пел. «Ты должен остаться у меня навсегда», — сказал император. «Ты будешь петь только когда сам захочешь, а искусственную птицу я разобью вдребезги». «Не надо», — сказал соловей. «Она принесла столько пользы, сколько могла. Пусть она остается у тебя по-прежнему. Я же не могу жить во дворце. Позволь мне только прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый вечер буду садиться у твоего окна и петь тебе. Моя песня и порадует тебя, и заставит задуматься. Я буду петь тебе о счастливых и о несчастных, о добре и зле, что таятся вокруг тебя. Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и под крышу бедного рыбака и крестьянина, которые живут вдали от тебя. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за твою корону, и все же корона окружена каким-то особым священным обаянием. Я буду прилетать и петь тебе, но обещай мне одно». «Все», — сказал император, и встал в своем царственном величии. Он успел надеть на себя свое императорское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю. «Об одном прошу тебя. Не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. Так дело пойдет лучше». И соловей улетел. Слуги вошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге. А император сказал им: «Здравствуйте!»